Рай. Часть шестая. Братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги Бытия. Говорили мы о райской жизни, о сотворении человека в раю, точнее, о том, как Господь человека слепил, создал в раю, слепил его прахом от земли. Говорили о деревьях рая и говорили, на этом мы закончили в прошлый раз, мы говорили о том, что Господь дал человеку заповедь. Заповедь, как говорил Ефрем Сирин, была дана человеку голосом. И человек, услышав эту заповедь, настроил свои душевные силы на то, чтобы Богу откликаться. Вот это называлось послушание, особое качество человеческого духа. То есть пока человек откликался Богу, пока он был ему послушен, длилась его вечная жизнь. То есть всякий момент времени, пока человек Богу откликался, его жизнь длилась. То есть послушание – это есть отклик сердца. Вот человек был так сотворен, что один мог ответить Богу в хоре своих сердечных сил. Хорошо. На этом мы с вами закончили. Вот хорошо, когда человек Богу так откликается. Хорошо. Нехорошо, говорит Господь. Вот это очень непростое место в Священном Писании. И мы должны понять, что вот когда образ Божий и первообраз, сам Господь Творец, они существуют наедине, это нехорошо. То есть, ну, казалось бы, между ними есть прямая связь. Человек может идти к своему Творцу. Образ может идти к первообразу. Нехорошо. Чего-то не хватает в мироздании. Мы читаем с вами вторую главу, 18 стих. Имеет смысл открыть описание. Давайте прочтем это, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Ну, во-первых, мы должны обратить внимание на глагольную форму «сотворим». Мы понимаем, что речь идет о сотворении жены. Помощник, соответственный человеку, это жена. И вот сотворению жены предшествовал Великий Совет лиц Пресвятой Троицы. Когда мы слышим, что Господь говорит внутри себя, это вершина откровения. Не так часто она встречается в Писании. То есть понимаете вы, что она очень редко встречается в Писании. И когда мы слышим, что Бог Троица говорит внутри себя, то это вершина того, что может человек разуметь. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Смотрим масоретский текст. Масоретский текст, напоминаю, это текст на еврейском языке. Мы читаем с вами Священное Писание. Христиане так должны делать. Мы читаем Священное Писание Ветхого Завета в переводе с греческого языка. И по временам привлекаем текст еврейский. В еврейском тексте наличествуют расхождения с текстом греческим. Эти расхождения часто касаются тех мест, которые относятся к Иисусу Христу, к уразумению того, что Христос – это Мессия. И вот в масоретском тексте от этого предвечного совета не осталось следа. Там сказано буквально так. Вместо «сотворим ему помощника, соответственного ему», буквально сказано: «И сказал Господь Бог, сделаю помощника, соответственного ему». Далее, вот этот вот помощник, соответственный человеку, в еврейском тексте сложный и трудный для перевода оборот мы встречаем. «Эзер кенегдо». Это можно перевести «помощник, соответствующий ему», также и «помощник в противоположность ему». То, что дополняет, это и соответствует, это и противоположное. Вот перед еврейскими мудрецами, которые переводили еврейский текст на греческий язык, стала эта трудность, они ее обошли. Они перевели так: «Сотворим ему помощника по нему, катаутон, по нему. Итак, сотворение жены решено. У Творца мира сказано, сделано. И сказал Бог, да будет и бысть. Правильно говорю? Так? Или не так? Нет, не совсем так. Вот не всегда так, не точно так. Вот один раз, это мы уже видели, перед сотворением человека, когда рассказано, что Бог сотворил человека, это день шестой, Бог сначала произвел совет в себе самом, затем осуществил то, о чем совет в себе держал. Последовательность была не во времени, по смыслу, но она была. Как бы слово было отдельно от дела, слово предшествовало. Так будет и теперь. При сотворении жены, да? Сначала Господь совет держал, сотворим ему помощника, соответственно, ему, а потом осуществил свое слово, так? Так вот не так. Совет произведен, сказал Яхве Элохим, сотворим помощника, и не сотворил. То есть Бог не творит задуманное жену помощника. Он начинает, непонятно почему, создавать каких-то животных и птиц. Сказал, сотворим помощника. А перед тем, как сотворить помощника, творит животных и птиц. Как будто их недостаточно было создано до того. Что это такое? Загадка какая-то. То есть Писание нас ставит в тупик, чтобы мы догадались о том, что было замыслом Бога о жене. Сказал Бог и не сделал. Вот я этого не понимаю. Это от меня требуется. Чтобы я какое-то время не понимал. То есть, если я чувствую затруднение, читая Писание, у меня есть возможность открыть в себе ответ. И это будет способность к пониманию новых, недоступных мне ранее вещей. Вот надо немножко побыть нищим духом. Потому что вот нищий духом, он понимает, что есть Царство Небесное. Итак, сказал Господь, сотворим помощника, а приступил к совершенно другому акту творения. Почему? Читаем дальше. 19 стих, глава 2. «И слепил Господь Бог еще из земли Хаадама всех зверей полевых и всех птиц небесных». «Слепил» употребляется тот же самый глагол, еврейский «яцар», греческий «пласо», который употребляется, когда Писание говорит нам о созидании Адама из земли Адама. То есть плоть каких-то животных, вот этих, еще слепил Господь, так же, как Он слепил человека. Что это за животные? Это звери полевые и птицы небесные. Вспомним, что поле – это есть земля рая. Определение «полевой» относилось к растениям рая. Это 5 стих 2 главы. «Звери полевые – суть райские. Они еще, то есть для рая, были созданы Богом из почвы, Адама. Вот животные, которые были сотворены в шестой день, четвероногие, скоты, пресмыкающиеся, были животные не полевые. Это были животные земные, не райские, дикие. А теперь Господь для рая – еще создал из земли зверей полевых. Почему я останавливаюсь на этом вопросе? Я сразу скажу, почему. Потому что, когда мы начнем говорить с вами о грехопадении, появится змей, некое животное. И вот очень важное будет различие. Он зверь полевой, как в еврейской Библии, тогда он свой райский. Или он зверь земной, тогда он в рай приполз извне. Различие это важное. Итак, Господь еще для рая создал зверей полевых и птиц небесных. Птиц небесных не было еще, о птицах небесных не было еще упоминания. Были птицы летающие и птицы крылатые. Так об этом говорится в шестодневе. А вот птиц небесных Господь создал из почвы. Птицы небесные не пятого, а не шестого дня. Они созданы специально для рая. То есть и звери полевые, и птицы небесные человеку родные по плоти. Они созданы так же, как человек. Их плоть Господь слепил в раю. для человека. А вот для чего? Смотрите, как интересно читать Писание, когда мы перед тем, как перейти к следующему стиху, задаем вопрос. Ну хорошо, птицы особенные. Вот для чего они были созданы специально для рая? Такие вот птицы и животные, о которых не было речи в шестой день творения. Вот для чего они созданы? Читаем. Вторая глава, стих 19. «И создал Господь Бог еще из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных, и привел их к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их. И всякое существо, как назовет его Адам, душу живую, сие будет имя его». Ну, во-первых, отмечаем, что здесь в греческом переводе употреблено собственное имя Адама. Это немаловажное замечание. Почему? Потому что по-еврейски «Адам – человек» и «Адам – имя собственное» не различаются. «Адам» – «Адам». «Адам – человек» и «Адам – имя собственное» не различаются. А вот когда переводили на греческий язык, то необходимо было произвести такое различение, потому что человек – это антропос, а имя собственное этого человека – Адам. Так вот, еврейские мудрецы, которые переводили на греческий язык, они употребляют имя собственное – Адам. Это важное уточнение, потому что человек должен был носить имя собственное до того, как он стал давать имена животным. Адам призывается к творчеству называния имен. Творчество есть личный дар. Вот какая тема сейчас возникает. Мы говорим о том, что есть творчество у человека. К чему человек призван? Какую он работу должен делать в раю? Вот такая работа ему была Господом предложена. Он должен был называть имена. То есть не для красоты Господь Бог сотворил зверей и птиц райских, а для человека, чтобы человек с ними что-то делал. Человек в этих именных тварях должен был узнать себя. «И назвал Адам имена всем скотам и всем птицам небесным и всем зверям полевым». Ну, самое главное здесь, в этом стихе, это стих 20 второй главы, что Адам произвел некое действие, вот творческий акт, первый, называние имен. Но в этом стихе еще меня смущает один момент. Сказано: «И назвал Адам имена всем скотам». Всем скотам. Скоты не животные рая, они не полевые, это животные земли. Вот откуда они взялись в раю? Ответ такой мне представляется, что рай постепенно должен был распространяться по земле. Вся земля должна была стать рай. Адаму не было нужды покидать рай, чтобы землю колонизовать. То есть распространение рая на земле началось с того, что Господь некоторых животных, земных скотов, привел к Адаму. Это важная вещь. Не нужно покидать то место, на которое ты поставлен. И даже животные некоторые внешние рая, они называются скоты, они были приведены к тому, чтобы и их Адам узнал и дал им имена. То есть именование вот этих скотов было образом одомашнивания диких животных. Еще раз, 20 стих, глава 2. «И назвал Адам имена всем скотам и всем птицам небесным и всем зверям полевым. Адам уже не нашлось помощника, подобного ему». Называние имен было первым творческим деянием человечества. В первом творческом акте человек отобразил Бога. И наблюдаем мы здесь прямое сходство. «И назвал Бог, и назвал Адам» по-еврейски. «Ваикра Элохим, ваикраха Адам» по-гречески. «Кай экалесен хотеос, кай экалесен Адам». Никаких сомнений. Адам сделал то самое, что делал Бог. То есть сам акт называния богоподобен. Но есть и различия. Что называет человек и что называет Бог? Братья и сестры, вот задумайтесь над этим вопросом, когда будете читать первые главы книги Бытия. Что-то Бог называет, а что-то называет человек. Вот в чем различие? Вот то, что человеку непредставимо, непознаваемо, то, что человеку не подлежит, то, чем человек не может распоряжаться, то, чем он не владеет, это называет Бог. Давайте вспомним, что Бог назвал. Я сейчас перечислю, что назвал Бог. Это будет 5 категорий. Вот задумайтесь над тем, что называет Бог и что нам, людям, не подлежит. Мы можем только знать, что это есть, а распоряжаться этим не можем. Но первое, что назвал Бог, это свет. Вспомним день один, благодатный свет, он существует отдельно от тьмы. Отделил Бог свет от тьмы. Напоминаю, что тьма в контексте первого дня творения – это материальный мир. Отделил Бог свет от тьмы. Ясно, что речь не идет о физическом свете, потому что физический свет сам по себе отделяется от тьмы. Речь идет о том, что благодатный свет не зависит от мира материального. Он зависит только от своего источника. А потом Бог назвал свет днем, а тьму ночью. Солнца еще нет. Но день и ночь – понятия соотносительные. Одно без другого не бывает. Они друг от друга неотделимы, даже в мысли. То есть благодатный свет существует отдельно от мира материального и нераздельно от него, как день от ночи. Вот как это может быть? Мы не знаем. Поэтому сказано. И назвал Бог свет днем и тьму ночью. Второе. Это второй день творения. Твердь. Непредставимая грань миров. Мембрана, которая отделяет мир сей и мир тот. Там иная жизнь над твердью. И что это за мембрана? Как она существует? Как она действует? Мы не знаем. И назвал Бог твердь небом. Следующее, третье. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. Это интересно. Что же, я не знаю, что такое суша, что такое моря. Науки существуют. География, геология и прочее. Почему же я не знаю, что такое земля и что такое моря? Человек может обойти моря и земли, описать их, изучить их, но он должен знать, что это ему не принадлежит. Планетарная система человеку не принадлежит. Человеку дана жизнь, а не земля и не моря. Четвертое. Звезды. Человек может смотреть на звезды, как на возможную свою обитель. Или как на некий ресурс жизни, особенно вот научной фантастики такой взгляд сейчас. Ну, как бы он и естественный для нее. Об этом она и повествует. Ну вот для тех, кто фантастикой увлекается, для тех сказано, это уже Псалом 146. «Господь множество звезд исчислил и всем им имена назвал». И, наконец, пятое, что назвал Господь? Человека. Он назвал человеком. Что это значит? Человек может думать о себе, что он автономное существо, что он сам себе полагает законы и сам себе господин в жизни и в смерти. Вот так после грехопадения человек о себе и думает, что он может собой распоряжаться. Вот для тех, кто так думает, для гуманистов, для тех сказано, что Бог назвал человека человек. Это 5 глава книги Бытия. Итак, человек называет и Бог называет. Когда человек называл имена, он сделал первый самостоятельный шаг на пути богоуподобления. Это творчество. Священное Писание нам дает понять творчество как процесс, который на всех своих стадиях неотмыслим, неотделим от божественного соучастия. Давайте это проверим. Проверить можно таким образом. Если вы сталкивались с людьми творческих профессий, то вы, наверное, представляете, что это люди, ну, во всяком случае, сложные, неординарные, которые иногда задают нам задачу, как к ним относиться. Можно их проверить, можно их распознать, каковы они на самом деле. Но распознавание это должно происходить по некоторым признакам, которые идут в определенный последовательности, вот так, как Писание нам это предлагает. Если хотите, это тест для людей творческих профессий. Если меня слушают люди творческих профессий, то они могут сами себя проверить. Первое. Человеку дана цель всего творческого процесса. Человек создан по образу Божию, а не по подобию. Вот человек должен стать по подобию Божьему. То есть соблазн в том, что творчество становится целью и смыслом. Когда человек творит, он причастен Творцу. Он причастен высшему миру. От этого возникает ощущение, что человек и есть центр всего события. То есть творчество становится целью и смыслом, а сам человек мыслит себя как творческая личность. Вот если человек до конца ощущает себя как творческую личность, предаст. Вот с такими людьми я стараюсь дел не иметь. Второе. В творчестве человек деятелен. Творчество – это и есть деятельность. Есть творение. Писание нам отчетливо говорит, что это деятельность покоя. Только такая деятельность прилична райскому состоянию человека. Творчество – процесс мирный. Вот что понимал Пушкин. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. То есть творчество – процесс мирный. Необходимо различать вдохновение и возбуждение. Когда человек в творчестве взбудоражен, возбужден – это тревожный знак. Вообще человек может творить под демоническим влиянием страха, тоски, мечтательности. Вот если человек в творчестве в своем взбудоражен, предаст. С такими я тоже стараюсь дела не иметь. Третье. Предмет творческой деятельности человек не сам себе находит. Он ему дается. То есть я не могу пожелать, например, стать музыкантом или архитектором или поэтом. То есть, нет, хотеть я могу, но каково поприще моей деятельности, это Господь только знает. И Он меня на Него поставляет. И когда Он меня поставляет, тогда я начинаю творить. Об этом Писание отчетливо говорит. Сам Господь привел к Адаму животных для называния имен. Практически это означает, что человек себе поприще не выдумывает «хочу быть тем-то или тем-то». Он себе работу находит как данную. Все главное в жизни человек получает как данное. А если он выдумал себе поприще, предаст. С такими я тоже стараюсь дела не иметь. Четвертое. Господь присутствует при назывании имен. Это мы с вами читаем в 19 стихе, что Господь привел к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их, и всякое существо, как назовет его Адам душу живую, сие будет имя его. То есть Господь присутствует при этом творческом акте, принимает его результат. Отсюда рождается особое качество в поэзии, в творчестве. Поэзия – это в переводе на русский язык есть творчество. Взыскательность. Вот есть и внешний признак такой взыскательности. Уничтожение несовершенной работы. То есть художник, он знает, что высший критерий, который заключен в его творчестве, высший критерий, он от Господа. И если он не удовлетворен своей работой, он ее отрицает или уничтожает. И, наконец, пятое, последнее. Венец творческой деятельности человека. То, что сам Господь принимает его плоды. То есть принимает Господь, а не люди. Общественность вот в данном процессе не участвует. Если человек хочет известности, славы, не в молодости, ну, в молодости это понятно, он хочет, это простительно. Если он хочет известности, славы в зрелых летах, то он не понимает вот этого момента, что только Господь принимает плоды его творчества, а мнение людей не может служить для оценки его труда. Итак, творческая способность человека проявилась впервые в назывании имен. Это было способностью творить образы. Человек познавал явленное ему живое существо и называл его. Он творил образ, сообразный предмету. И оказывается, что до того, как Господь привел к человеку жену, Он дал ему возможность творить. называть имена другим живым существам? Почему Господь не сразу привел жену к человеку? Может быть, он бы ее и не опознал. А вот после того, как все живые существа райские и даже некоторые нерайские прошли перед ним, Господь только после этого даст ему взглянуть на того, кто есть ему помощник. Вот о том, кто такой помощник, помощник человеку в раю, в райской жизни. О том, кто такой помощник, об этом мы будем говорить с вами в следующий раз.